Глава вторая. Жаркое. Стиснутые так, что они едва могли пошевелиться, Лив, Барда и Жасмин беспомощно болтались в сетке между небом и землей. Факелы и оружие вывалились у них из рук, когда путники, потеряв равновесие, упали и оказались в ловушке. Кри летал вокруг, отчаянно каркая. Сеть свисала с дерева, растущего у обочины дороги. В отличие от предыдущего, оно было не засохшим. Ветка, к которой привязали сеть, оказалась толстой и крепкой, не сломаешь. Волчьим вою послышались торжествующие нотки. Лив посмотрел вниз. Факелы, лежащие на земле, все еще горели, и при их свете он увидел, как звери превращаются в каких-то человекоподобных тварей. Через пару минут под деревом неуклюже скакали уже не волки, а уродливые, мерзко скалящиеся создания. Одни были маленькие, другие большие. Одни волосатые, другие совершенно лысые, зеленые, коричневые, желтые, грязно-белые, красные, покрытые слизью. У некоторых было по 6 ног. Лив знал, кто они такие. Дети колдуньи Теган. Он помнил стишок, в котором перечислялись их имена: Хот-Тот-Джин-Джот, Фай-Флай-Зан-Зот, Пик-Сник-Лун-Лот и ужасный Икабот. Джин и Джот мертвы. Утонули в своей же трясине, которая служила ловушкой для путников. Осталось только 11 из 13. Теперь все они здесь. Объединились, чтобы поймать врагов, которые убили их мать, брата и сестру. Чудовища жаждали мести. Хрюкая и причмокивая, некоторые из них уже обламывали с кустов ветки и складывали под сетью с пленниками. Другие подняли факелы и пустились в пляс, напевая: больше огня, будет жаркое теперь у меня. — Они собираются нас поджарить! — закричал Барда, беспомощно барахтаясь в сетке. — Жасмин, у тебя ведь есть еще один кинжал. Ты можешь до него дотянуться? — Думаешь, я бы болталась здесь, если бы могла? — раздраженно ответила она. Чудовища подожгли кучу веток под своими пленниками, запахло дымом, Лив уже почувствовал жар огня. Он знал, что зеленые ветки вот-вот высохнут и вспыхнут, и тогда друзья поджарятся, а когда сетка сгорит, рухнут прямо в костер. — Что-то мягкое и пушистое, — прошмыгнуло мимо его щеки. — Филли. Зверек умудрился выбраться через ячейку в сетке. Что ж, хотя бы ему удалось спастись. Однако Филли, вопреки ожиданиям, Лифа не стал подниматься по веревке, чтобы спрятаться в кроне дерева. Вместо этого он вцепился лапками в сетку и пытался прогрызть в ней дыру, чтобы друзья могли сквозь нее пролезть. Похвальная попытка. Но сколько же времени уйдет на то, чтобы Филли своими маленькими зубками перегрыз такую толстую, прочную веревку? Прежде чем он успеет сделать хотя бы крошечную дырочку, чудовище уже заметит его. И тогда либо прогонят, либо убьют. С земли раздался злобный рык. Лив испуганно глянул вниз. Неужели они уже увидели Филли? Нет, чудовища вообще смотрели не наверх, а друг на друга. — Две ноги и кободу! — орал самый большой из них, стуча себя в грудь. — Две ноги и еще голова! — Ну уж нет! — вопили два зеленых существа, скали коричневые зубы. — Это нечестно! Фай и Флай говорят нет! — Они делят нас по кускам! — воскликнул Барда. — Ушам своим не верю. — Пускай спорят, — ответил Жасмин. — Чем дольше они будут ссориться, тем больше времени у Филли. — Делить мясо? — Будем мы! — завизжали два самых маленьких монстра, заглушая остальные голоса. — Хот и тот говорят, чтобы всем поровну. Их братья и сестры рычали в ответ и бормотали что-то невнятное. — Ну что за тупицы! Вдруг громко воскликнул Лив, притворяясь, будто обращается к Жасмин и Барде. «Разве не понятно, что всем поровну не получится?» «Лив, ты с ума сошел!» — зашипел на него девочка, но тот продолжал кричать. Чудовища замолкли и прислушались. «Нас трое, а их 11. 3 на 11 не делится поровну. Это невозможно!» Лив понимал, что ведет рискованную игру. Чудовища могли задрать головы и увидеть Филли, но мальчик рассчитывал на то, что злость и недоверие заставят их не спускать глаз друг с друга. К своему облегчению он увидел, что его расчет оказался верным. Чудовища разбились на группки и начали о чем-то шушукаться, подозрительно поглядывая друг на друга. «Если бы их было только 9, — продолжал Лив, — они могли бы разрезать каждого из нас на 3 куска, а так у них ничего не получится. В всем поровну! — взвизгнули Хот и тот. Вдруг Икабод набросился на них и со всей силы ударил их головами. Не издав ни стона, оба брата упали бездыханные с проломленными черепами. — Теперь будет всем поровну, как вы и хотели, — прорычал Икабод. — Теперь нас девять. Огонь разгорался все сильнее. Ветки трещали. Дым ел глаза. Лив закашлялся. Он увидел, что Филли уже прогрыз небольшую дыру и расширяет ее, но ему понадобится еще много времени. — Они кое о чем забыли, Лив, — громко сказал Барда. — Если каждого из нас разделить на три куска, то они не будут равны. Я, например, в два раза больше, чем Жасмин. Ее следовало бы разрезать пополам. — Да уж, — согласился Лив, не обращая внимания на возмущенные крики девочки, — но тогда получится всего восемь кусков, а их-то девять. Зан, шестиногий монстр, задумчиво покачал головой, а потом вдруг развернулся и одним ударом лапы свалил того, кто подвернулся под руку. Это оказалось Фай. Флай, защищая свою близняшку, вцепился зубами в горло Зану. Тот взревел, замотал головой и сбил с ног своего волосатого братца, который, в свою очередь, упал на стоящую поблизости сестренку и напоролся прямо на ее острые рога. Через секунду все девять чудовищ уже дрались друг с другом, кусались, царапались, пинали один другого, катались по земле, натыкались на кусты и даже падали в костер. К тому времени, как Филипп прогрыз дыру, и трое друзей выбрались из сети и залезли по веревке на дерево, в живых осталось только одно чудовище — Икабод. Возвышаясь над телами своих убитых братьев и сестер, он победно бил себя в грудь. И в любой момент мог задрать голову и увидеть, что жаркое, за которое он сражался, уже не в сетке, а на дереве, однако бежать им все равно некуда. — Надо застать его врасплох, — прошептала Жасмин, вытаскивая из-за голенища свой запасной кинжал. Другого выхода у нас нет. Она спрыгнула с ветки, ударив Икабода в спину обеими ногами. Потеряв равновесие, тот со страшным рыком рухнул прямо в костер. Лив и Барда быстро соскользнули с дерева и подбежали к Жасмин. — Чего вы ждете? Скорее! — закричала она. Друзья, сломя голову, кинулись по дороге, не обращая внимания на колдобины, торчащие корни и темноту. Кри летел рядом. Икабод, завывая от ярости и боли, выбрался из костра, поднялся на ноги и бросился вслед за ними.